Глава 33. Красный переворот в океане. Необычная обстановка способствовала резкому обновлению состава водорослевого одноклеточного планктона. Вместо практически исчезнувших акритарх, представлявших зеленые водоросли, в Триасовом океане всплыли динофлагелляты 250 миллионов лет назад, коколитофориды 227 миллионов лет назад и диатомовые не позднее 205 миллионов лет назад, которые использовали пигменты, восприимчивые к разным по длине световым волнам. Впрочем, заметной силой эти водоросли стали в Юрском периоде, и тогда, по словам американского океанографа Пола Фальковски, совершили в океане красную революцию. Ведь их предшественники использовали для фотосинтеза в дополнение к хлорофиллу А еще и Б, то есть зеленые пигменты, а неофиты предпочли хлорофилл С и фикоэритрин, придающий клеткам золотисто-оранжевый или красноватый оттенок. Сама по себе цветная революция неудивительна. Пигменты, обеспечившие ее, оказались более выгодны для фотосинтеза в тусклых водах океана Тетис, обогащенных биогенными веществами и нередко цветущих. В результате преимущество и получили те, кто мог выжить в подобных условиях. Стимуляторами роста у новых групп водорослей служат те микроэлементы, которые хорошо растворимы в насыщенных кислородом водах — марганец, кобальт, кадмий. В отличие от них, зеленые полагаются на железо, медь и цинк, характерные для анаэробных условий. Различаются эти водоросли по дополнительным пигментам, составу и форме раковинки, набору органелл, количеству и строению жгутиков. Так, у коколитофорид клетка заключена в ажурную раковинку, состоящую из многочисленных известковых элементов — коколитов, которые похожи на сдвоенные, соединенные короткой трубочкой колесики. У этих водорослей есть два двигательных жгутика на одном из полюсов клетки. Между ними располагается третий, совсем тонкий и свернутый в спираль, который в основном используется для прикрепления к субстрату и другим клеткам. Этот жгутик, или гаптонема, дал другое название этим существам — гаптофита. Коколитофориды — одни из самых мелких живых существ, менее 0,03 миллиметра. В литре морской воды, а в другой они не живут, может поместиться до 200 миллионов особей. Диатомовые, наоборот, довольно крупные по меркам микромира существа, до 1 миллиметра в поперечнике. Эти организмы лишены жгутиков на зрелой стадии, окрашенные в коричневатые тона и строят округлые или продолговатые двустворчатые пористые раковинки, своего рода коробочки с крышечками, из легко растворимой разности кремнезема опала. Когда клетка размножается бесполым путем, она делится, рассекается надвое, и одному потомку достается большая половинка, а другому — маленькая. Оба достраивают недостающую створку меньшего размера. Успеху диатомовых сопутствовали появление внутриклеточных вакуолей, в которых можно было запасать биогенные вещества, и улучшение контроля над внутриклеточными циклами углерода и, главным образом, азота, а также особого генного комплекса, существенно улучшившего способность поглощать ортокремниевую кислоту и утилизировать кремний. Диатомовые распространились в высокоширотных океанах и озерах. Они удивительно живучи, могут размножаться в горячих источниках, прижились в почве и даже на деревьях. И настолько хорошо приспособились к жизни в холодном климате, что заселили толщу снега и льда, придавая замерзшей воде красноватый оттенок. Во льду в некотором отношении жизнь даже легче. Меньше тяжелых изотопов водорода и кислорода, и съесть буроватое мороженое с диатомовыми непросто. Полярными ночами они впадают в спячку, анабиоз, и могут пролежать так до 180 тысяч лет. Возможно, именно из-за льда диатомовые переселились в пресные водоемы. Плавают они большими скоплениями, погруженными в липкую слизь. Скопления оседают на дно, унося с собой опал, поэтому эти одноклеточные стали главным источником осадочного кремнезема как в морях, так и в озерах, и даже болотах. Динофлагелляты используют два жгутика разной длины. Один, расположенный в продольной бороздке в качестве руля, другой — поперечный, винтового мотора. Поперечный жгутик волнообразно изгибается вокруг клетки, создавая волну, на гребне которой клетка и плывет, вращаясь. Панцирь у динофлагеллят гибкий, состоит из отдельных целлюлозных пластинок, размером от 0,005 миллиметра до 2 миллиметров, образующих нечто вроде шлема странной формы. У силикофлагеллят, появившихся в меловом периоде 115 миллионов лет назад, есть только один жгутик и множество тонких ложноножек. А тельце от 0,02 до 0,1 мм в диаметре покрыто кремниевыми пластинками, что и отразилось в их названии. Хотя все эти водоросли имеют красноватые пигменты, они являются родственниками не в большей степени, чем посетители ресторана, заказавшие одно и то же блюдо. Просто хищные предки каждой из этих групп в мезозойскую эру съели красную водоросль, обзавелись вторичным эндосимбионтом. Если первичные эндосимбионты, митохондрии и пластиды, окружены в клетке двумя оболочками, то вторичный — тремя. Встречается и третичный эндосимбиоз у водорослей, которые поглотили целую диатомею. Некоторые динофлагелляты еще помнят о своем хищном прошлом и, убивая рыбу ядом, потом питаются ее мясом. Гаптофиты с помощью гаптонемы захватывают пищу. Диатомовые образуют мочевину, которую, правда, не выделяют наружу, а используют как исходный субстрат в цикле азота. Поэтому все эти одноклеточные водоросли считаются миксотрофами, организмами, способными и к фотосинтезу, и к другим типам питания. Коколитофориды, диатомовые и силикофлагелляты — более близкие родственники. Они относятся к страминопилам. А динофлагелляты представляют совсем другую ветвь органического мира — альвеолят. Появившись на свет, новый водорослевый планктон горы своротил, точнее, наворотил. Ведь при том, что фитопланктон составляет менее 1% всей растительной биомассы планеты, на него приходится почти половина ежегодной продуктивности. За миллионы лет из раковинок диатомовых и силикофлагеллят образовались осадочные кремнеземы, диатомит и опока, а из чешуек коколитофорид — пищий мел. Чтобы эти осадочные толщи формировались, раковинки погружались в холодные глубины океана, а вместе с отмершими клетками уходила и часть атмосферного углекислого газа. Ведь двуокись углерода растворяется в океане и включается водорослевым планктоном в обмен веществ. Причем 15% органического вещества, которое образуется из СО2 при фотосинтезе, возвращается обратно лишь через сотни лет. А небольшая доля органики, менее 2%, попадает на дно. Однако за десятки миллионов лет эта небольшая доля преобразуется в нефтематеринские породы, источники нефти и природного газа. Крупнейшие месторождения природного топлива, не менее 70% всего существующего нефтегазового сырья, в Северной и Западной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, на Аравийском полуострове, в Индостане, Индокитае и Индонезии, Южной Америке и Карибском бассейне, Западной Сибири, Арктике и Северном море, практически в любой стране, добывающей более 10 тысяч килограммов нефти в день, образовались за время существования этого планктона в мезозойскую и кайнозойскую эры. Одновременно водорослевый планктон изъял существенную часть двуокиси углерода из атмосферы, тем самым нейтрализовав последствия пермско-триасового вулканического катаклизма и способствовав понижению температуры. Кроме того, органическое вещество погребалось на дне океана без доступа кислорода. И по мере формирования нефтегазовых месторождений атмосфера насыщалась живительным газом. А новая кислородная атмосфера породила гигантов суши. Сначала крупнейших из всех когда-либо ступавших по Земле существ, завроподобных динозавров со своеобразным, почти птичьим дыханием, а также самых больших летающих животных, птерозавров, а затем птиц с их энергозатратным механизмом полета и плацентарных млекопитающих, развитие двух самых важных органов которых, плаценты и мозга, требует больших объемов кислорода. На этом участие мельчайших существ в большой истории не закончилось. С помощью прямых наблюдений за изменениями температуры компьютерного симулирования установлено. Одно из самых грандиозных на Земле явлений, тропические циклоны, тоже зависит от микроскопических планктонных водорослей. Из-за пигментов, наполняющих клетки, скопления планктонных водорослей придают поверхности океана более темную окраску. Если планктон отсутствует, солнечный свет коротковолнового диапазона рассеивается в глубинах, не влияя на температуру воды. А в области таких скоплений поверхность океана нагревается. Это и есть одно из условий зарождения циклона. Поскольку планктон отнюдь неоднороден, а состоит из весьма пестрых групп водорослей, приспособленных к разным глубинам обитания и другим особенностям среды, то изменение состава планктонных сообществ может влиять на место зарождения циклона и на его силу. Изучение темпеститов, морских отложений, сформированных ураганами, показывает, что именно в меловом и палеогеновом периодах частота их встречаемости и мощность возросли как никогда. Скажем, средняя мощность ураганных наслоений достигла 0,9–1,3 метра против прежних менее полуметра. Дело не просто в высокой температуре на меловой земле. В конце Пермского или в Силурийском периоде она была не ниже, но подобные толщи не накапливались. Значит, с распространением нового фитопланктона ураганы действительно стали более частым и разрушительным явлением — гиперганами. Чтобы быть планктоном, плавать, одноклеточным водорослям необходимы вещества, поддерживающие плавучесть. К подобным веществам, синтезируемым водорослями, принадлежит диметилсульфаниопропионат. После отмирания клетки это серосодержащее соединение распадается под действием бактерий до диметилсульфида, ДМС. Название подсказывает, что основу молекулы ДМС составляет ион серы, к которому присоединены две метильные группы — CH3. Летучие частицы ДМС поднимаются вместе с водяным паром в атмосферу, где окисляются до сульфатов и метан сульфокислоты, продуктом распада которой является серная кислота. Все эти аэрозоли служат затравкой для облаков. В современном мире клетки таких водорослей, как коколитофориды, содержащие больше атомов серы на атом углерода, чем органеллы зеленых, ежегодно поставляют в атмосферу до 37 тысяч килограммов серы, в 1,7 раза больше, чем наземные вулканы. Поэтому их скопления в океане одновременно являются центрами образования облаков. Затем, вместе с потоками воздуха, облака перетекают в сторону суши и проливаются дождями. Сейчас более трети облаков, проплывающих над континентами, приходят со стороны океана, где появляются благодаря морскому фитопланктону. Так необходимую влагу получают наземные растения. И хотя ныне одноклеточные организмы производят серы меньше, чем люди, в 8,3 раза, благодаря своему океаническому положению, именно они в первую очередь отвечают за формирование облачного покрова. В доиндустриальную эпоху фитопланктон являлся основным фактором формирования облачного покрова, особенно в юрский и меловой периоды, когда коколитофорид было гораздо больше, чем ныне, о чем свидетельствуют меловые утесы по всей Европе, от Дувра до Волги. И от острова Рюген в Балтийском море до Крита в Средиземном почти нацело сложенные коколитами, по 10 миллиардов штук в каждом кубическом сантиметре. По мере увлажнения на месте Триасовой пустыни разрастались оазисы. А поскольку облака белого цвета, альбедо планеты, способность ее поверхности отражать падающий поток излучения, возросло. Ведь если бы не водоросли, облачный покров был бы тоньше, и солнечное излучение сильнее нагревало бы Землю, а не рассеивалось в космосе. Этот фактор опять же повлиял на снижение температуры в конце Триасового и в Юрском периоде. Массы коколитов продолжали уходить на дно не только в Юрском, но и в меловом периоде, когда коколитофориды обзавелись более устойчивыми к растворению скелетиками, что привело к уже совсем иным последствиям. Ведь прежде все известняки формировались только на континентальном шельфе, и распространение известкового планктона в открытом океане сдвинуло центр карбоната накопления в глубины, в область материкового склона и океанического ложа. Там начали накапливаться пелагические известковые илы, образовавшие километровые по мощности залежи пищевого мела, когда-то покрывавшие треть всей площади дна. Известняки, а мел — это тоже известняк, оказались ближе к зонам субдукции, где тяжелая океаническая кора затягивается под легкую континентальную. Появление коколитовых илов в зонах субдукции сказалось неожиданным образом. Возросло число землетрясений и цунами, поскольку по мере роста температуры и давления известковые илы быстрее теряют устойчивость, чем глинистые пласты. И вдоль границ карбонатных слоев на малых сейсмогенных глубинах от 10 до 40 километров от поверхности литосферы формируется зона разрывов, что и приводит к землетрясениям. К тому же для субдукционной переработки карбонатов при давлении 3 гигапаскаля их нужно нагреть до температуры всего 100 градусов Цельсия, меньше, чем базальты и тем более перидотиты. Кроме того, когда мел стал перевариваться в вулканических очагах, и время пребывания углерода в карбонатных толщах резко сократилось, в вулканических выбросах возросла доля углекислого газа, выделявшегося при преобразовании известковых пород в силикатные, кремнезем содержащий. Предполагается, что до 70% первичного углерода, оказавшегося в зонах субдукции, возвращалось в атмосферу в виде его двуокиси. В это время континентальные и островные вулканы дополнительно извергали от 5,5 на 10 в 11 степени до 5,5 на 10 в 12 степени килограммов углекислого газа в год. Переплавленные известковые илы по-прежнему служат источником углекислых выделений для таких, можно сказать, знаменитых вулканов, как Попокатепетль в Мексике, Санторин в Греции, Этна и Везувий в Италии, изучение которых и позволило получить вышеприведенные значения. Кальций из илов тоже не исчезает бесследно, а входит в состав новообразованных минералов скополитовой группы, подобных мейониту. В итоге вторая половина мелового периода и последующий палеогеновый стали одним из самых теплых интервалов в истории планеты. Температурный пик пришелся на середину палеогенового периода, эоценовую эпоху, когда змеи достигали длины 13 метров. А размер этих рептилий прямо зависит от среднегодовых температур. В Арктической Канаде, 75 градусов северной широты, размножались морские крокодилы и черепахи, а на Чукотке росли теплолюбивые пальмы Нипа. Тогда же Центральная Европа больше напоминала современную Юго-Восточную Азию. Росли панданы, среди которых водились панголины, лемуроподобные приматы, трогонообразные птицы и попугаи, питоны, а в озерах плавали мягкотелые черепахи и разнообразные крокодилы. Конечно, для оценки палеотемператур используются не только эти качественные показатели, но и количественные. Устьичный индекс понизился. Изотопные подписи бора и кислорода в ископаемых планктонных раковинах достигли заметных пиков. И так далее. Все это указывает на то, что уровень углекислого газа в атмосфере 56-52 миллиона лет назад в 3,5 раза превышал доиндустриальный — 28 тысячных процента. Даже океанские глубины прогрелись до 12 градусов Цельсия, сегодня — 4 градуса Цельсия. А подкисление вод препятствовало осаждению карбонатных илов. Таковы оказались некоторые, далеко еще не все, итоги Красной революции. Несмотря на мелкие размеры, коколитофориды и другие планктонные водоросли проявили себя настоящими большевиками. На этом влияние мелочи на происходящие события не закончились. Разнообразие плавающих водорослей вызвало в юрском периоде бурный рост планктонных фораминифер. Палеозойские представители этой группы одноклеточных обитали только на дне, которые сначала питались водорослями, а затем вступили с ними в более тесный контакт. Стали использовать динофлагеллят в качестве фотосимбионтов и практически перестали питаться сами. В живом виде такие фораминиферы отличаются буроватым цветом, таким же, как у динофлагеллят, а в ископаемом — изотопной подписью углерода, характерной для остатков растений. Они обзаводились легким пористым скелетиком. Раковинка состояла из нескольких камер, но поскольку последние из них охватывали предыдущие, превращалась в шар. Подобная форма и многочисленные шипы, усеявшие поверхность, обеспечивали оптимальное соотношение поверхности и объема, и тем самым плавучесть. Также поступили другие плавающие одноклеточные — радиолярии с ажурной кремниевой раковинкой, в лучистых ложноножках которых поселились все те же динофлагелляты, известные как зооксантеллы. В основном они принадлежат к роду симбионидиум. Планктонные фораминиферы, а также брюхоногие моллюски-птероподы с еле заметной колпачковой раковиной усилили известковый поток в глубины океана в меловом периоде. Услугами фотосимбионтов воспользовались не только планктонные организмы. В среднетриасовую эпоху сложился симбиоз шестилучевых кораллов и зооксантел, что сразу проявилось в изотопном составе скелета. Он стал таким же, как у обызвестленных водорослей. Зооксантеллы не только обеспечивают своих хозяев сносным питанием, но и ускоряют у них обызвестление скелета в дневное время, поскольку удаляют главное препятствие для осаждения карбоната — ионы фосфата, а также поглощают углекислый газ и тем самым повышают в клетках кораллового полипа содержание ионов бикарбоната. В результате такие кораллы растут в 3 и более раз быстрее, чем их собратья, не разжившиеся фотосимбионтами, а коралловые рифы производит 6000 килограммов карбоната кальция на 1 квадратный километр морского дна ежегодно. Слишком медленный рост палеозойских ругоз исключает присутствие в их тканях водорослей сожителей. А поскольку зооксантеллы не утратили вольной привычки вырабатывать диметилсульфониопропионат, мезокайнозойские коралловые рифы стали еще одним фактором сгущения облаков. Для рифов, как и для планктонных водорослей, облачный покров — необходимое условие существования. Благодаря альбедо часть солнечных лучей отражается, и поверхность моря не перегревается. А именно, повышение температуры воды грозит распадом симбиозу зооксантелл и кораллов, болезнями и гибелью последних. Наблюдения за большим барьерным рифом у северо-восточных берегов Австралии показали, что коралловая экосистема способна понизить температуру на 1 градус Цельсия. Интересно, что в безбрежном Тихом океане облака надолго задерживаются именно над рифовыми атоллами и островами, и даже форму приобретают соответствующую, что могло помочь древним полинезийцам находить ориентиры при освоении раскиданных на морских просторах островов. Не отстали от кораллов и двустворки. Самые большие из них, такие как 110-килограммовая тридакна, обязаны своими впечатляющими размерами как раз фотосимбионтам. Тридакна и подобные ей моллюски просто раскрывают пошире свои волнистые створки, чтобы вывалить снаружу мантию, полную зооксантелл. Хитрее поступили другие. Поскольку кальцит прозрачен, они начали строить раковины так, что в створках появились незамутненные окошки. Окошки служат и линзами, с индексом преломления, близким к индексу преломления морской воды, и световодами. Фотосимбионты чувствуют себя привольно, а до мягкого тела врагам не добраться. Подобные двустворки возникли в позднетриасовую эпоху. Валавоконха по виду более всего напоминала сомбреро метровой величины. Уплощенные поля этой шляпы служили своего рода солнечными панелями. В них под прозрачным органитом в многочисленных отсеках, видимо, и размещались фотосимбионты. Особенно впечатляют юрские и меловые рудисты, которые в заботе о своих сожителях совершенно уподобились коническим кораллам, только с крышечкой. Толстую, нередко палковидную, до 2 метров высотой, раковину пронизывали ветвящиеся каналы, куда проникала мантия и где гнездились водоросли. Возможно, именно симбиоз помог рудистам воздвигнуть рифовые постройки и во второй половине мелового периода даже потеснить кораллы. Гигантских размеров и высокой продуктивности, благодаря фотосимбиозу, достигли и одноклеточные. Диаметр раковин нумулитов превышал 15 сантиметров. Эти бентосные фораминиферы имели уплощенную форму. Изнутри раковина подразделялась на многочисленные камерки, куда вели прозрачные известковые столбики, световоды. Нумулитового эоценового известняка с лихвой хватило для постройки всех циклопических египетских сооружений, и еще больше осталось в карьерах. Светолюбивые рифы сосредоточены в тропиках, где освещенность не меняется от сезона к сезону. Стремясь к солнцу, то есть к поверхности океана, они становятся волноломами, и каждый ураган, обламывая и раскидывая веточки, способствует расширению кораллового поселения. Так, даровая солнечная энергия позволила основным рифостроителям современности оторваться от прибрежной кромки и освоить обширные, но бедные питательными веществами просторы океана. К примеру, тихоокеанские рифы, такие как Большой Барьерный, возвышаются в прозрачных, легко проницаемых для солнечных лучей, водах. В палеогеновом периоде шестилучевые кораллы окончательно вытеснили прочих рифостроителей, и именно симбиоз позволил им создать рифы, не уступающие по размерам строматолитовым и строматопоровым. При этом рифы превратились в центры биоразнообразия. Скажем, в коралловом треугольнике, охватывающем моря Тихого океана вокруг Филиппин, Малайзии, Брунея, восточных островов Индонезии, Восточного Тимора, Палау, Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых островов, сосредоточено больше всего видов морских обитателей. 8295 рыб, 1212 моллюсков и ракообразных, 820 рифостроящих кораллов, 50 морских трав и 69 мангровых деревьев. В середине палеогенового периода, эоценовая эпоха, примерно такой же треугольник располагался в Средиземноморье, тогда еще не отрезанном от Индийского океана. И сейчас в эоценовых отложениях возрастом около 50 миллионов лет итальянских Альп находят многочисленные остатки коралловых рыбок, более 230 видов, из них 190 — лучеперых, на которые впервые обратил внимание великий Леонардо да Винчи. И над долинами Италии, где теперь летают стаи птиц, обычно проносились косяки рыб. Благодаря Лагерштету Болько известны древние рыбы-хирурги, названные так за острый хвостовой шип, похожий на скальпель. Рыбы-ласточки, губаны, платаксовые, апогоновые, помоцентровые и многие другие обитатели рифов. Дело в том, что коралловые скелеты привлекают всевозможных обрастателей. Цианобактерии и мягкие водоросли затеняют фотосимбионтов, и кораллы могли бы совсем зачахнуть. Это не происходит только потому, что на рифах существуют гильдии выедателей и скусывателей. Первые старательно выедают обрастателей, рыбохирурги и ласточки, или буквально очищают кораллы от органического мусора, детрита, губаны и платаксовые. Причем рыбы-ласточки действуют избирательно, пасутся на самых быстрорастущих водорослях, чем способствуют увеличению разнообразия кораллов. Вторые скусывают отдельные веточки, покрытые обрастателями, и выгрызают целые дорожки — рыбы-попугаи. Сравнение участков современных рифов, где эти рыбы есть, с теми, где их нет, показывает, что на первых преобладают, собственно, коралловые заросли, их в 3 раза больше, чем на безрыбье, а водоросли успевают занять не более четверти пространства. Для рыб риф далеко не только стол, но и дом. Многочисленные полости, гроты, пространство между коралловыми ветвями, даже сами жгучие щупальца полипов служат надежным убежищем, куда не каждый хищник сунется. Вполне закономерно, что рост разнообразия апогоновых или кардиналковых, щетинозубковых, рыбы-бабочки и помоцентровых, к ним относятся рыбы-клоуны и ласточки, приходится на время видообразования у самых ветвистых и разнообразных по форме кораллов рода акропора. Осваиваясь в рифовых условиях, рыбы не только обрели всевозможные специализированные челюсти и зубные системы, некоторые из них также приспособились к сильным приливно-отливным течениям в условиях крайнего мелководья над рифовыми платформами, которые составляют большую верхнюю часть рифовой постройки. Скажем, рыбы-хирурги и губаны приобрели мощные плавники и обтекаемое тело. Именно тесное взаимодействие шестилучевых кораллов и костных рыб сделало рифы современного типа самой богатой на виды морской экосистемой и способствовало стремительному росту биоразнообразия в кайнозойскую эру. В течение миоценовой и голоценовой эпох, последние 34 миллиона лет, число семейств костных рыб удвоилось, достигнув 270. Этот стремительный рост зеркально отражал увеличение видового разнообразия рифостроящих кораллов и распространение рифовых сообществ. Вдвое возросло и число родов основных рифовых рыб — хирургов, губанов, помоцентровых. Там же, где сегодня рыбы перестают водиться или мельчают из-за перелова, коралловая экосистема быстро приходит в упадок.